Глава 5. Благодаря Глории в дом я попала даже легче, чем представляла. Спальню дракона тоже отыскала без труда. Две служанки как раз из нее выходили со стопками постельного белья и полотенец и без конца болтали, невольно подсказывая мне направление. Но самой ценной информацией, конечно, была новость, что господин дома, работает в кабинете и освободится не скоро. Проникнув в покои Шаара, аккуратно прикрыла за собой дверь. Небольшая гостиная с пылающим камином напомнила о задаче номер один. И я с помощью магии быстренько пристроила изумруд в небольшую выемку на задней стенке камина, так, чтобы его скрывал огонь, и так, чтобы его не выбросили вместе с золой. Оправдание на случай, если вдруг попадусь, имелось отличное. И даже не одно. В зависимости от ситуации, или буду признаваться в страстной любви, или сообщу, что хотела поразить преподавателей Академии в самое сердце, на практике доказав, что мое исследование работает. А если наберусь наглости, то и на работу попрошусь. Что-то обязательно произведет на него впечатление. По-хорошему, стоило сразу удалиться. Все хорошо в меру, как любит повторять мама. Незачем искушать судьбу. Но у меня такой шанс узнать его получше. Настоящего Шаара, а не того, что придумали его фанатки или авторы книг. Прошлась по гостиной, взяла в руки томик поэзии, недоверчиво покрутила. Неужели он любит стихи? Да ну, быть не может. Пробубнила под нос, открывая неожиданно тяжелую книгу, которая на самом деле оказалась шкатулкой, набитой кольцами. Драгоценности посыпались на пол, и мне пришлось ползать их собирать, при этом действовать аккуратно, с учетом особенностей каждого артефакта. Про себя молилась всем богам, благодаря их за то, что когда-то натолкнули меня на мысль делать не только изысканные ювелирные украшения, но и немного хулиганить с запрещенной артефакторикой. Без этих знаний я бы сейчас натворила дел, если выжила бы. Выдохнув после непростой задачи, утерла пот со лба и направилась в спальню. Ого! Не сдержалась, увидев по бокам от кровати два открытых шкафа со множеством клинков, ножей и... наград. Я с любопытством начала читать таблички с гравировкой и удивленно изогнула брови. Выходит, его светлость мог не только ходить невидимым, но и менять личины. Неспроста ведь все эти награды выданы людям с разными именами. Запомним. И, судя по всему, слуги в доме надежны, как скала. Им он доверяет. Вот и отличненько. Значит, если попадусь, посторонние об этом никогда не узнают. Взяла небольшой кубок, на котором увидела настоящее имя дракона и герб военной академии. Но прочитать длинную витиеватую надпись не успела. Тихонько скрипнула дверь в покое. В следующий миг я оказалась в большом платяном шкафу, а ведь планировала совсем иное. «Сюда, да», — раздался глубокий, чарующий мужской голос, от которого я моментально покрылась пупырышками. Казалось, он вибрирует у меня в груди, распространяя по телу горячие волны и напрочь выбивая умные мысли. «Спасибо. Можете идти». Такие простые слова, еще и приглушенные расстоянием и толстыми деревянными стенками шкафа, а у меня часто-часто начинает колотиться сердце, и дыхание сбивается. Не успела перевести дух и что-то для себя решить, как дверца шкафа распахнулась, и я увидела протянутую руку. «Не соблаговолите ли принять приглашение на ужин, леди?» Неожиданно вежливо произнес Шаар Даарин собственной персоной. Вложила подрагивающие от волнения пальчики в его горячую ладонь, не опозорив себя глупым переспрашиванием. Только из ситуации, в которой оказалась. Необычный жар в теле от соприкосновения с мужчиной усилился многократно. Я покраснела, но чинно пошла рядом, делая вид, что совершенно ничего такого сейчас не происходит. Подумаешь, мелочи какие. Всего-то попалась на преступлении, за которое можно загреметь в казематы. Но отчего-то не покидала уверенность, что все будет хорошо. Кажется, гадания действительно бывают правдивыми. Еще немного, и я окончательно поверю во всю эту историю. Хотя, разве не верю? Мое местоположение отлично подтверждает, что при всем своем прагматизме я тоже верю в сказки. Хочу верить. Меня усадили за стол, которого еще недавно здесь не стояло. Подали салфеточку и налили воды в стакан. Привычно проверила ее на яды, смутилась, посмотрела на сидящего напротив мужчину. А вот не буду я извиняться. Это нормальная реакция, когда ешь и пьешь вне дома. Сделала глоток. «Здравствуйте», — произнесла вежливо и тут же нарушила принятое решение. «Прошу извинить мое вторжение, но оно было обосновано». «Вашим желанием выйти замуж?» — уточнил дракон, жестом предлагая приступить к ужину и тут же разрезая сочный стейк. Да так спокойно, словно это не на него тут покушались с матримониальными планами. Привык к женскому вниманию и не сомневается, для чего я здесь. Это хорошо. Меня с большей долей вероятности отправят домой, и если повезет, родителям не сообщат. Признаться, сперва я действительно поддалась всеобщему ажиотажу, но после передумала. Ответила, невозмутимо отрезая кусочек мяса и отправляя его в рот, чтобы была возможность неспешно его проживать и найтись с ответом, если он задаст непростой или провокационный вопрос. Главное, не подавиться. «И потому вы здесь?» — ехидно осведомился Шаар Даарин и замер, склонив голову к плечу и разглядывая меня. «Да уж, логика хромает на обе ноги, согласна. Обычно я более разумна, но сегодня немного выбита из колеи. Отчасти хотела убедиться, что вы мне не подходите». «И как? Убедились?» — поинтересовался дракон и посмотрел так пронзительно, что я забыла, о чем говорила. Но только на секунду. В подобной компании расслабляться нельзя. «У меня есть список качеств, которые я хочу видеть в будущем муже. Не уверена, что они у вас есть». Попыталась я утешить чуть было не пострадавшего от женского коварства дракона. Шаар Даарин едва не поперхнулся. «То есть вы врываетесь в мой дом посреди ночи, досматриваете мои вещи, примеряетесь к спальне. Наверное, уже и гобелены решили сменить с синих на золотистые, под цвет ваших глаз». «Лучше на шелковые обои, они сейчас в тренде». Из вредности согласилась с его чисто мужскими страхами. «Оцениваете, поместятся ли ваши наряды в шкаф?» Как ни в чем не бывало, продолжил дракон. «После чего заявляете, что я, один из самых завидных холостяков королевства, вам не подхожу». «Оу, за дело. Работают мамочкины приемы и непрошенные советы Златы Злыдьевны». Мысленно довольно хихикнула, но на лице и мускул не дрогнул. «Именно», — произнесла противоречие своим же словам. «Да чего драконы миленькие, когда бесятся? Привыкли, что на них все кидаются? Как тут удержаться и не подлить масло в огонь?» «И чем же?» Стейк был забыт. Меня буравили взглядом, и цвет глаз дракона сменился с ярко-голубого на синий, магически-сапфировый, гипнотический. Хлопнула ресничками. «Ну-ну, попробуй ко мне подобраться, дорогой. На мне всегда десяток артефактов собственного производства. Можете не использовать магию, не выйдет. Кроме того, в этом нет необходимости. Я ни словом вам не солгала и не собираюсь». «Верите в байку, что меня невозможно обмануть?» Обволакивающе ласковым голосом спросил Шаар, и я медленно моргнула. Голос его действовал завораживающе. Неужели у него, помимо прочих, есть редчайшая магия голоса? Похоже на то, и это уже опасно. От них нет защиты. Пока. Проигнорировала сотни мурашек на теле, посмотрела на мужчину прямо. «Точно знаю. Но не в том причина. Я в принципе не люблю ложь». «Допустим». Покладисто согласился дракон. «Продолжайте. Какие качества вы хотите во мне обнаружить?» Я даже обомлела от неожиданности. Что это с ним? Всерьез рассматривает мою кандидатуру в жены? Понравилось? Или бесится, что не падаю к его ногам, как остальные? В будущем муже, вы хотели сказать. Уточнила дотошно. Мне показалось, вы твердо уверены, что им буду я. Шар вернулся к еде, но как ни пытался уделить ей большую часть внимания, постоянно поглядывал в мою сторону. Я не особо верю в гадания, но карты Таро указывают на этот печальный факт. Печальный? Черная бровь взлетела к челке. Извините, это было грубо. Искренне смутилась и попыталась объяснить свою позицию аргументированно. Я предпочла бы самостоятельно выбрать себе спутника жизни, а не доверять гаданиям. Но судьба распорядилась иначе, и мне достались вы. Сочувствую вашему горю, — процедил дракон. Не подумайте, я не жалуюсь и не опускаю руки. Ищу вас хоть что-то положительное. Заверила, стараясь, чтобы голос звучал неизвительно. Даже в фан-клуб ваш сходила, там вас искренне любят. Видимо, там и стоит подобрать жену. Негромко, будто разговаривая сам с собой, проговорил Шаар Даарин. Что? Говорю, вы совершенно неромантичная особа. Мама крайне опечалена этим фактом. Со вздохом поделилась я. Но такой уж я уродилась. А еще вы очаровательно нахальны. Ой, спасибо. Протянула я и улыбнулась, зная, что на щеках появились ямочки. Не уверен, что это был комплимент. Поверьте, я девушка и лучше в этом разбираюсь, — заверила мужчину. Конечно, это был комплимент. И раз уж я здесь, и вас не раздражает моя прямолинейность... Этого я не говорил, — заметил Шаар. Вы меня не выгнали. Кормите, слушаете, задаете вопросы. Значит, не так уж я вас раздражаю. И чтобы вы успели отдохнуть перед работой, я постараюсь быстренько закончить. Я само внимание, — заверил дракон, откидываясь на спинку стула и едва заметно улыбаясь. Кажется, по какой-то причине ему доставляло удовольствие общение со мной посреди ночи в столь неприличной обстановке. Но сейчас не время думать, почему. Если вдруг предсказание правдиво, я хочу точно знать, как вы относитесь к тому, что у вашей жены будет немного необычное хобби? Я так понимаю, это не вязание кружевных салфеточек. Заинтересованно уточнил Шаар Даарин. Угу. Скачки? Покер? Нет. Общение с душами умерших? Взлом сокровищниц? Нет, конечно. За кого вы меня принимаете? За дерзкую девчонку, которая может легко нарушить закон, если ей вдруг что-то взбрело в голову, — припечатал Даарин. Справедливо. Уже ближе, прямо-таки горячо, — признала со вздохом. Я делаю артефакты. Разные. Вы осознаете, что говорите сейчас с драконом, который курирует безопасность нашего королевства? Состряпала несчастную мордашку, снова вздохнула глубоко-глубоко, хлопнула ресничками. Я считаю неправильно начинать любые отношения со лжи. Кроме того, мои навыки могут быть использованы в вашей работе. Начала я аккуратно, но не выдержала, прижала руки к груди, с чувством попросила. «Возьмите меня в тайную канцелярию, пожалуйста». Вот теперь я смогла удивить дракона. Впервые с момента нашего разговора у него вытянулось лицо. «Не замуж?» «Ну, может, и замуж тоже, конечно, но это все потом, и не так важно». Отмахнулась я, не прекращая умоляюще смотреть на главу тайной канцелярии, поскольку до меня только что дошло, что у них в застенках наверняка есть все те ингредиенты, о которых я могу только мечтать. «Я ответственная и исполнительная, и не робкого десятка». «У меня много талантов». Шаар Даарин сделал глоток воды. Лицо его превратилось в ничего не выражающую маску. «Вы умеете производить впечатление, Дарина».